Участники последних ведущих международных конференций активно солидаризировались с Корейской Народно-Демократической Республикой. В этой связи представитель Министерства иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики 28 сентября дал эксклюзивное интервью корреспонденту Центрального телеграфного агентства Кореи. Он подчеркнул: в Венесуэле на острове Маргарита 17 и 18 сентября прошла 17-я конференция глав неприсоединившихся государств под девизом «Мир за развитие, суверенитет и солидарность». Там приняты окончательный документ и Маргаритская декларация, где свое отражение нашла общая позиция государств-участников движения неприсоединения. Авторы окончательного документа раскритиковали агрессивные военные учения, применение военной силы и военную угрозу против суверенитета и территориальной целостности стран-участниц движения неприсоединения и их независимости как грубое нарушение принципов Устава ООН, как акции агрессии. Они выразили глубокую озабоченность по поводу того, что все санкционные резолюции Совета Безопасности ООН против государств-участников движения неприсоединения не имеют обоснованных юридических оснований и игнорируют принцип справедливости и правды. И выступили против фактов отрицания и попрания освоения космоса и его использования мирных целях, что представляет собой закономерное право суверенного государства. В окончательном документе четко указывается и позиция о том, что нет спецсистемы докладчика, которая влечет за собой политизацию, двойной критерий и отборочный характер при рассмотрении вопроса с правами человека. В рамках 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялось совещание министров группы 77, участники которого выступили против односторонней антисеверокорейской санкции и приняли декларацию о немедленном денонсировании такой санкции. Принятие окончательного документа на последней конференции глав неприсоединившихся государств и опубликование декларации участников совещания министров группы 77 означает то, что 110 стран, составляющих большинство государств, членов ООН, отвергли и выступили против небывалых доселе попыток США и их сателлитов изолировать и задушить Корейскую Народно-Демократическую Республику. При сегодняшнем международном положении, когда беспощадно попирается международная справедливость из-за насилия и произвола мировых держав, это служит выражением справедливой позиции международного сообщества, выступающего за самостоятельность и справедливость, и выражением полной поддержки и солидарности с делом корейского народа. Такая международная поддержка и солидарность служат большой и вдохновляющей силой для корейского народа, который борется против ужесточающейся ядерной угрозы, шантажа, омерзительной санкции и блокады Соединенных Штатов Америки и их сателлитов и в защиту достоинства и суверенитета страной, глобального мира и безопасности. Борьбе за построение независимого нового мира и подлинную международную справедливость мы и впредь будем еще более активизировать сплоченность и сотрудничество с неприсоединившимися и развивающимися государствами, подчеркнул представитель Министерства иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики.